Глава пятая. Мэри Шерман, высокая стройная женщина лет 40, элегантная, одевающаяся у лучшего портного, была похожа на фото из модного журнала. Но она ни на минуту не забывала, что скоро станет первой дамой США. Высокомерная, холодная и расчетливая Мэри умела притворяться, что интересуется заботами других, и это качество помогало ее мужу в политической карьере. Когда Шерман вошел в большой комфортабельный салон своего дома, где он жил более 10 лет, Мэри сидела за своим секретером. Она повернулась, посмотрела на него и поднялась. Генри поцеловал ее в щеку. «Что произошло? Расскажи». По дороге из аэропорта в Вашингтон Шерман отклеил свои усы, но остался в темных очках. Возвращение было менее удачным. Когда он входил осторожно через служебную дверь своего огромного дома, то чуть не столкнулся с Морганом, одним из агентов ФБР, отвечающим за его безопасность. Морган явно испугался. Шерман, понимая положение Моргана, широко ему улыбнулся. «Мне захотелось немного погулять. Я чувствую себя значительно лучше. Конечно, я должен был вас предупредить. Это останется между нами, а?» Прежде чем агент успел ответить, Шерман вошел в дом. «Морган видел, как я приехал», — сказал он, снимая пальто. «Но он ничего не скажет, я в этом уверен». «Садись, Мэри, я тебе все расскажу». Он устало бросился на диванчик, жена села рядом с ним. «Ты ее нашел?» «Нет еще». Шерман рассказал о своей встрече с Дори и о том, что тот предпринял. Мэри слушала его, широко открыв глаза. «Ты хочешь сказать, что только этот бывший агент ее разыскивает? Но это смешно, Генри. Почему ты не предупредил полицию? Чтобы она узнала? Подумай. Мы не можем ничего делать, кроме как надеяться на Дори. Но этот Кирланд — подозрительный тип. Он ее найдет. Ну, а потом? Мне, может быть, удастся ее убедить». «Ну, убедить, Джулиан. Как ее можно убедить? Ты понимаешь, что она решила нас погубить?» — закричала Мэри, поднимаясь и нервно бегая по комнате. «Но чем я прогневала Бога, родив такого ребенка? Послушай, Генри, ты должен снять свою кандидатуру. По крайней мере, мы сможем сохранить свою светскую жизнь». Шерман быстро поднялся и посмотрел в свою записную книжку, чтобы позвонить Дори в Париж. «Кому ты звонишь?» — закричала Мэри. — Дори! Может быть, у него есть новости. Дори уже спал. Телефон разбудил его. — Это вы, Дори? Дори узнал голос Шермана. — Да. Как вы доехали? — Хорошо. — Есть что-нибудь новенькое для меня? — Да. И хорошее, и плохое. — Нужно быть осторожнее. Мы говорим по общей линии. — Вы помните дядю Джона? — Шерман подскочил. «Конечно. Что произошло?» «Его племянники заинтересовались этим делом. Мсье Кейна узнали в Орли. Племянники Джона знают, что мы встретились. Кейн и я». Шерман заморгал. Мэри бросилась к нему. «Что случилось, Генри?» Он остановил ее. «Они знают о существовании фильма?» — спросил он у Дори. — Не думаю, но они любопытны. Мой человек предупрежден. — Да, продолжайте. Что еще? — Мой человек едет в Гермиш. Он вылетает сегодня утром, через час или два. Он полагает, что тот, кто вас интересует, находится там. — В Гермише? В Германии? Вы в этом уверены? — Да. Этот человек остановился в отеле «Альпенхоф». «Вы полагаете, что ваш человек сможет уладить дело?» «Если он не сможет, то никто не сможет этого сделать». «Но это меня не очень радует», — рассчитываю на вас. Сделаю все, — сухо сказал Дори, обиженный явным недоверием Шермана. Я вам позвоню. Шерман медленно положил трубку и повернулся к Мэри. Один агент узнал меня в Орли, и сейчас все они заняты этим делом. Мэри поднесла руки к лицу и побледнела. Ты хочешь сказать, что они знают об этих ужасных фильмах? Нет еще, но узнают. Этот Герланд выяснил, что Джулиан в Гермише, в отеле Альпенхоф. В Гермише? А что она там делает? Откуда я знаю? Раздраженно ответил Шерман. Герланд едет туда. Мэри ударила кулаком по спинке дивана. Что он сможет сделать? О, Боже! Я предпочла бы, чтобы она умерла, эта проклятая девчонка! Поколебавшись немного, Шерман произнес. Ты знаешь, Мэри, я встретил Ратница в Париже. Он меня, разумеется, узнал. Ратниц? Да, это случайно. Я ввел его в курс дела. «Как? Ты ему рассказал о Джулиан и об этих фильмах?» «У меня не было выбора». «Генри», — застонала Мэри, бросаясь на диван. «Ратниц думает только о контракте». «Ты сошел с ума. Разве можно было ему об этом рассказывать? Он же будет нас шантажировать». «Посмотрим», — сказал Шерман спокойно. Ратниц может рассчитывать на контракт лишь в том случае, если я стану президентом. Он готов мне помочь. Он налил себе виски и сел рядом с женой. Ратниц, тебе помочь? Уж не думаешь ли ты, что этот человек захочет кому-нибудь помочь? Мэри, 5 минут не прошло, как ты говорила, что предпочла бы видеть Джулиан мертвый. Ты говорила, серьезно? Она поняла, что этот вопрос задан неспроста. Если бы она умерла, ты бы мог стать президентом США. Если останется жива и будет нас шантажировать, ты не будешь президентом, значит? Да, я полагаю, что лучше ей быть мертвой. Шерман, не поднимая глаз на жену, смотрел на свои руки. Ратниц мне сказал то же самое. Он меня уверил, что может это уладить. Я ему сказал, что хотел бы прежде поговорить с тобой, и потом, если ты согласна, я должен сказать, где ее найти. В действительности он знает, где она. Он знает все. Но если я скажу ему, что она в отеле Альпенхоф в Гермише, он поймет, что мы согласны. Ну так что же ты ждешь? Мы без устали боролись, чтобы забраться наверх. Я не вижу, почему все, чего мы достигли, должно быть разрушено. Только из-за нее, этого ужасного животного. Позвони Ратницу. Шерман провел дрожащими руками по своему лицу. «Это же наша дочь, Мэри. Звони!» Они посмотрели друг на друга, потом Шерман покачал головой. «Нет, мы не можем так поступить, Мэри. Это невозможно. Ну, а эти люди? Если они узнают все?» «Нет, она должна тихо исчезнуть». «Может быть...» Мы подождем, пока Герланд ее найдет. Может быть, удастся ее уговорить? Я пойду спать, — добавил он, поднимаясь. Ты сказал, в Альпенхофе? В Гермиш? Да. А где Ратниц? Шерман поколебался и отвернулся. В Георге V в Париже. Ты иди спать, Генри. Тебе нужно отдохнуть. Шерман, еще немного поколебавшись, подошел к двери, остановился и посмотрел на свою жену. Она смотрела на него ледяными глазами. «Иди, Генри», — повторила она. Шерман вышел из салона. Он шел медленно, как старик. Она слышала его тяжелые шаги на лестнице и легкое поскрипывание пола под его ногами. Несколько долгих минут смотрела в окно, и ее лицо было непроницаемым, а блестящие глаза выдавали волнение. Наконец подняла трубку и попросила дежурного соединить ее с отелем «Георг V» в Париже. Черный автомобиль остановился у отеля «Георг V». Портье бросился открывать дверь. Из машины вышел Лю Сьюк. «Отгоните ее, я ненадолго», — сказал он сухо. Он вошел в холл и направился прямо к бюро консьержа. «Мсье Ратниц». Консьерж, который неоднократно видел Сьюка, знал, что этот человек никогда не дает чаевых. Он холодно поприветствовал его, пробормотал несколько слов по телефону и ответил: «На четвертом, комната 457». Сьюк усмехнулся. «Как будто я этого не знаю». Лю Сьюк был наемным убийцей Ратница. Высокий, худой, лет около 40, с лицом, напоминавшим лезвие ножа, с белыми, коротко подстриженными волосами. Каждый раз, когда Ратницу нужно было освободиться от кого-нибудь, он обращался к нему. $15 000 за работу и $30 000 годовых, неважно, работает или нет. Он поднялся на четвертый этаж и позвонил в номер 457. Дверь открыл Ко Ю, слуга и шофер Ратница. «Салют», — сказал Сьюк. «Старик меня ждет?» «Мсье Ратниц вас ожидает», — сказал Ко Ю и холодно посмотрел на Сьюка. Сьюк вошел в громадный шикарный салон. Ратниц сидел за письменным столом и диктовал письмо Фрину Курту, своему секретарю. Ратниц жестом выпроводил секретаря и сказал: «У меня есть для вас работа». «Я так и думал». Сьюк был единственным членом организации Ратница, который не выказывал ему явного уважения. Он уселся без приглашения и положил ногу на ногу. «Вы готовы ехать немедленно?» «Конечно». «Мой чемодан всегда в автомобиле». «Куда?» «В Мюнхен». Ратниц открыл папку и вытащил оттуда толстый пакет. «Здесь инструкции, билет и деньги. Нужно освободиться от двух лиц. Девушки по имени Джулиан Шерман и мужчины Пьера Раснольда. В этом пакете есть фотографии девушки. Фотографии мужчины у меня нет, но это не важно, они вместе. Это срочное дело. Вы получите 30 000, когда я буду уверен, что они устранены». Сьюк поднялся, взял пакет и внимательно осмотрел содержимое. Потом посмотрел на фото Джулиан, но ее красота не произвела на него никакого впечатления. Уже много лет Сьюк не интересовался женщинами. Он внимательно прочитал два листка с инструкциями, а потом поднял глаза. «Я их устраню, когда фильм уже заберут? А как я это узнаю?» «Фильм возьмет Гирланд. Вам не нужно этим заниматься. Ваша миссия заключается в устранении этих двух людей». «А как вы хотите, чтобы я это сделал?» Ратниц достал сигару. «Ну, несчастный случай. Несчастный случай на охоте, может быть, сразу с двоими». «Нет. Один человек может погибнуть, но двое? Эти немецкие полицейские не такие уж дураки». Ратниц нетерпеливо пожал плечами. Детали его всегда утомляли. «Поступайте, как считаете нужным. У меня есть дом около Обермергау. Один из моих людей находится там. Его зовут Ганс фон Гольц. Он будет ждать вас в мюнхенском аэропорту и отвезет в поместье. Фон Гольц соберет нужные сведения. Оружие вести не надо. У меня вы найдете, что нужно. Трое надежных людей находятся в поместье. Они в вашем распоряжении». Сьюг сунул конверт в карман и поднялся. «Постараюсь попасть на рейс в 14:00. «Будьте осторожны с Гирландом, он опасен». Сьюг улыбнулся. «Буду осторожен». Мэри Шерман забыла предупредить Радница, что сейчас и другие люди принимают участие в охоте за дочерью будущего президента. Если бы Сьюг знал, что кроме Гирланда есть еще и Малик. Все еще расстроенный неудавшимся вечером, Гирланд прошел таможню в Мюнхене и направился прямо в бюро найма автомобилей. Лабери, следивший за ним, остановился. У него не было денег, чтобы нанять автомобиль. Он видел, как Гирланд обращается к служащему. Марк показал свою кредитную карточку и сказал милой блондинке, что ему нужен «Мерседес 230». «Конечно, месье, на какое время?» «Я не знаю, все зависит от страны. Если пейзажи здесь такие же очаровательные, как вы, я, может быть, здесь и закончу свои дни». Блондинка покраснела. «Ну, скажем, неделю?» «Я действительно не знаю». Гирланд облокотился о прилавок, пока она заполняла карточку. Потом подписался внизу. Девушка позвонила и сказала: «Через 10 минут, месье. Выход направо». «Спасибо». Они переглянулись, и Гирланд вышел из помещения и остановился в ожидании, пока подадут машину. «Извините, мсье», — раздался голос рядом с ним, — «вы случайно не едете в Гермиш?» Гирланд обернулся и увидел высокого худого парня с длинными волосами в темных очках с рюкзаком за спиной. «Да». «Вы путешествуете автостопом?» «Да. Надеюсь найти автомобиль, идущий в ту сторону». В этот момент черный «Мерседес» остановился перед ними, и механик в белом комбинезоне вышел из машины. Марк бросил свой чемодан на заднее сиденье, дал чаевые механику и сказал Лабери: «Садитесь». Тот не заставил просить себя дважды, сел впереди и положил рюкзак между ног. Они поехали. «Очень благодарен, мсье», — сказал Лабери. «Вы американец, да?» «Да». «Вы похожи на американца. Но говорите по-французски без акцента». «Стараюсь». «А откуда вы?» — спросил Гирланд, внимательно следя за дорогой. «Из Парижа. Я на каникулах. Хочу пройти пешком по Изарской долине». Лабери с пользой провел время в самолете, изучая немецкий справочник, купленный в Орли. «Это прекрасная страна для пеших прогулок. Вы здесь тоже на каникулах или по делам?» «И то, и другое». Лабери вспомнил предупреждение Малика по поводу Гирланда и счел за лучшее не задавать больше вопросов. Они приехали в Мюнхен, и Гирланд, хорошо зная дорогу, свернул на дорогу номер 6 в Гермиш. Выехав на трассу, он нажал на акселератор, и менее чем через 1,5 часа они уже катили по главной улице этого курортного городка. Гирланд остановился на площади. «Здесь вы найдете 3 или 4 маленьких отеля. Приятных каникул!» «Спасибо, месье». Гирланд тронул машину с места и поехал в Альпенхоф. Лабери помчался за «Мерседесом», который медленно пробирался по запруженной улице. Он увидел, как Гирланд повернул по аллее, ведущей к отелю, и таким образом узнал, где он остановился. Потом пошел искать себе гостиницу. В тот момент, когда Гирланд входил в холл, маленький коренастый человек в светло-коричневом свитере с круглым воротником и белых фланелевых брюках посторонился, чтобы пропустить его. За этим человеком стояла девушка, которую Гирланд сразу узнал. Это была Джулиан Шерман, девушка из порнографического фильма. Она была высокая, и ее бронзовые волосы были подрезаны в форме каски. Гирланд остановился, чтобы их пропустить. Она взглядом поблагодарила его и улыбнулась. «Спасибо, мсье». «Но ты идешь, Джулиан?» — по-французски спросил мужчина. «Мы опаздываем». Они вышли, и Гирланд заметил, как они сели в маленький блестящий триумф. Потом он подошел к бюро приема, поставил чемодан на пол и сказал дежурному: «Гирланд, я заказывал комнату. Скажите, это случайно не мсье Раснольд сейчас вышел? Мне кажется, я его узнал». «Да, это он, мсье». «Он уже уехал?» «О, нет. Он останется здесь еще на 8 дней». Удовлетворенный, Гирланд заполнил карточку, потом поднялся в комнату, разобрал багаж и сменил костюм на свитер и голубые джинсы. Было около 11 часов, и он решил немного осмотреться. Выходя из комнаты, увидел в коридоре пожилую прислугу и, улыбнувшись, спросил на прекрасном немецком языке: «Вы не знаете мсье Раснольд на этом этаже?» «Его комната вот там», — тихо сказала она, показывая на дверь как раз напротив двери Гирланда. «Но он вышел». Гирланд поблагодарил и, спускаясь по лестнице, подумал, что его миссия начинается под счастливой звездой. В то время как он отъезжал от отеля, Лабери сидел в кафе напротив, наблюдая за ним. Поль ничего не мог поделать. Нужно ожидать прибытия Малика. Но, по крайней мере, он знал, где остановился Гирланд. Оставалось узнать, зачем он приехал в Гермиш. Осмотрев знаменитую церковь, которую считают одной из самых замечательных церквей немецкого барокко, Гирланд решил вернуться в отель. Он медленно ехал по сельской местности, наслаждаясь прекрасным пейзажем. Когда свернул на узенькую пыльную дорожку, окаймленную дикими цветами, то увидел маленькую блестящую спортивную машину, стоящую на обочине с поднятым капотом. Он затормозил и сразу же узнал Джулиан, сидящую впереди. Раснольд склонился над двигателем. «Действительно удачный день», — подумал Гирланд и остановился. «Авария?» — спросил по-французски. «Вам помочь?» Раснольд выпрямился. Это был человек лет 45, хорошо сохранившийся и довольно красивый, несмотря на близко поставленные глаза и жесткий рот. «Вы немного понимаете в двигателях?» Гирланд вышел из машины и подошел к «Триумфу», стараясь не смотреть на Джулиан. «Попробуйте запустить, посмотрим». Раснольд сел за руль, стартер загудел, но двигатель не заработал. «Бензин есть?» «Бак полон на 3/4». «Ну, тогда, наверное, грязь в карбюраторе. У вас есть инструменты?» Раснольд нашел сумку и протянул ее Гирланду. Через несколько минут двигатель заработал. «Ну, вот и все. Не знаю, как вас благодарить». «Я с удовольствием помог вам». Гирланд посмотрел на улыбающуюся Джулиан. «Вы замечательны», — сказала она. «Если позволите, мадам, я возвращу вам комплимент». Он настойчиво и восхищенно посмотрел на нее. Этот взгляд часто заставлял дрожать девушек. Потом сел в машину и уехал. В отеле он хорошо позавтракал, потом поднялся в свою комнату и лег. Гирланд предпочитал отдыхать всегда, когда для этого представлялась возможность. Он проснулся около 6 часов, принял душ, побрился, надел легкий голубой костюм, белый шелковый свитер с круглым воротником и черные ботинки. С удовлетворением посмотрел в большое зеркало, потом придвинул маленькое кресло к двери, приоткрыл ее и уселся в ожидании. В 7:30 дверь напротив открылась. Наклонившись вперед, Раснольд вышел из комнаты и закрыл дверь на ключ. Гирланд быстро оттолкнул кресло и тоже вышел из комнаты, закрыл дверь и направился к лифту. Раснольд узнал его и улыбнулся. «Вот так и встречаются», — сказал он, протягивая руку. Гирланд ответил на приветствие. «Не знал, что вы тоже остановились здесь. Больше не было неприятностей с машиной?» «Благодаря вам нет. Если не спешите, доставьте мне удовольствие выпить с вами стаканчик». В лифте Гирланд сказал: «Не знаете ли вы здесь хороший ресторан? Питание в гостинице быстро надоедает. Вы один? Пойдемте с нами обедать». Но ваша жена... Это не жена. Мы просто вместе. Она будет довольна. Вы ей понравились. Они вышли из лифта и устроились в крошечном баре, где заказали по два двойных шотландских виски. «Я фотограф», — сказал Раснольд. «А вы чем занимаетесь?» «Ничем определенным. Работаю, когда появляется желание, но стараюсь делать это как можно реже. Мне повезло, мой папаша оставил мне деньги, и я на них живу». На Раснольда это произвело впечатление. Он посмотрел на костюм Гирланда, купленный на деньги Дори у лучшего портного. «Бывают же люди, которым везет. А мне приходится крутиться, чтобы заработать на жизнь». «Но мне кажется, что вам не на что жаловаться». «Да, выкручиваюсь». В тот момент, когда им подали напитки, в бар вошла Джулиан Шерман. На ней был красивый бархатный костюм с поясом в виде золотой цепи. Мужчины переглянулись. «Джулиан Шерман», — сказал Раснольд. Потом повернулся к Гирланду. «Простите, я не представился. Пьер Раснольд». Гирланд посмотрел на Джулиан. «Марк Гирланд». «Мисс Шерман, эта встреча будет самой приятной во время моего пребывания в Гермише». Она откровенно посмотрела на него. Пока Раснольд ходил к бару, Гирланд сказал: «Когда двое...» Она посмотрела на него. «А вы не могли бы?» «Я смог бы». Они переглянулись. Джулиан наклонилась к нему, улыбаясь, и прошептала: «Да, я думаю, вы сможете». Вернулся Раснольд и поставил перед Джулиан стаканчик. Они поболтали с Гирландом, который умел казаться общительным и настолько хорошо играл свою роль, что Джулиан несколько минут задыхалась от смеха, а Раснольд одобрительно улыбался. В тот момент, когда Гирланд рассказывал очередную историю, высокий худой мужчина вошел в бар. Лет около 40, длинное узкое загорелое лицо, бледно-голубые глаза и густые вьющиеся волосы. На нем был пиджак из бархата бутылочного цвета, черные брюки и белая рубашка. На левой мускулистой руке блестел платиновый браслет. На правой сверкали часы Омега в экстра-исполнении. Едва взглянув на компанию, он забрался на табурет. Бармен поклонился. «Добрый вечер, мсье граф. Что прикажете?» «Шампанское, как обычно», — ответил этот человек, вытаскивая из кармана тяжелый золотой портсигар. «Какой мужчина!» — подумала, вздыхая, Джулиан. Гирланд понял, что он ее уже не интересует. Она смотрела на спину незнакомца оценивающим взглядом. Раснольд коснулся ее руки. «Не лучше ли тебе обратить на меня внимание, дорогая?» — сказал он раздраженным голосом. Блондин обернулся, посмотрел на нее и любезно улыбнулся. «Ваш французский говорит о том, что вы американка, мадемуазель. Я обожаю американцев без комплексов». Он слез со своего табурета и повернулся к Раснольду. «Но, может быть, я вас беспокою, мсье? В таком случае я выпью свое шампанское в салоне». Раснольд и Гирланд поднялись. «Вы нам совсем не мешаете», — сказал Раснольд. «А может быть, присоединитесь к нам на несколько минут?» Незнакомец поклонился. «Граф Ганс фон Гольц». Раснольд представил всех. Джулиан не спускал глаз с фон Гольц. «Вы настоящий граф?» — проговорила она. «Я еще никогда не встречала настоящего графа». Фон Гольц рассмеялся и сел. «Я очень рад, что я первый». «А вы, мсье?» — спросил он, глядя на Гирланда. «Вы тоже американец?» «Да, я здесь в отпуске». «Это интересное место для отдыха». Фон Гольц начал рассказывать о Гермише и его окрестностях. Когда он выпил шампанское, Раснольд предложил ему еще, но фон Гольц покачал головой. «Спасибо, мне, к сожалению, необходимо покинуть вас. Извините, но меня ждут. Если вы, мадемуазель, не найдете ничего лучшего, то приезжайте со своими друзьями в мой скромный замок. Это недалеко отсюда. Я мог бы предложить кое-какие развлечения. У меня есть бассейн, замечательный лес в 100 гектаров, аллеи для конных прогулок. Я с великим удовольствием вас приму». Джулиан хлопнула в ладоши, широко раскрыв глаза. «Замечательно. С радостью к вам приедем. Дом очень большой, я живу один. Вы можете остаться на 5-6 дней. Буду счастлив. Уверяю вас, что вы меня не стесните. Окажите мне, пожалуйста, эту честь». Джулиан повернулась к Раснальду. «Пьер, это будет замечательно. Вы очень любезны, мсье. Если мы действительно не стесним вас, мы с удовольствием принимаем ваше приглашение». Фон Гольц улыбнулся Гирланду. «А вы, мсье?» «Действительно день удачи», — думал Марк. «У меня появится возможность остаться наедине с этой девушкой. Мсье, я с радостью принимаю приглашение. Я пришлю завтра одного из слуг, и он покажет вам дорогу в замок. Примерно 1 час езды отсюда». Он поцеловал кончики пальцев Джулиан, пожал руку Гирланду и Раснальду. «До завтра. Спокойной ночи». Затем с любезной улыбкой вышел из зала. «Ты понимаешь, — воскликнула Джулиан, — это же настоящий граф! У него есть замок!» Раснальд посмотрел на Гирланда немного смущенно. «Я не знал, что немцы такие гостеприимные. А вы?» «Мне все понятно», — смеясь ответил Гирланд. «Если бы мы были с вами вдвоем, нас бы не пригласили». «В таком случае вы оба должны быть мне благодарны», — заявила Джулиан. «Ты знаешь, Пьер, нужно заплатить по счету. Нечего нам оставлять комнаты, если мы проведем неделю в замке». «Хорошо. Пошли обедать. Я умираю с голоду». Все трое направились в бюро приема. «Мы приглашены в замок графа фон Гольца», — сказал Раснальд администратору. «Уезжаем завтра. Будьте добры подготовить счет». «Конечно, месье. Вы, наверное, прекрасно проведете время у графа». «Я тоже прошу вас подготовить счет», — сказал Гирланд. Они вышли на улицу, и Гирланд предложил: «Сядем в мою машину». Джулиан села впереди, Раснальд сзади. «Куда мы поедем?» — спросил Гирланд. «Как только выйдете из отеля, поверните направо. Ресторан в 8 километрах. Я вам покажу дорогу». Машина тронулась с места, провожаемая взглядами Малика и Лабери, которые сидели в кафе напротив. Они представляли собой странное трио перед вокзалом Гермиша. Ви с длинными светлыми волосами, в красном свитере, казалась крохотной рядом с гигантским Маликом в черной кожаной куртке и бархатных брюках, и, наконец, Макс Линс в толстом свитере и поношенных брюках и в шляпе, неприязненно оглядывающий всех прохожих. Было 7 вечера. Они прибыли на несколько часов раньше. В мюнхенском аэропорту Малик нанял «Фольксваген». Ожидая авто, заметил высокого худого мужчину с белыми волосами и стеклянным глазом, который прилетел тем же самолетом. Малик едва взглянул на Одноглазого, а Лю Сьюк, не зная, кто этот колосс, внимательно посмотрел на него и отвернулся. Появился большой черный «Мерседес». Шофер сделал знак Сьюку, тот сел в машину. Как только он отъехал, появился «Фольксваген». Лабери посадил Линса сзади, а Ви — рядом с собой. Малик сразу же внушил ей ужас, как только она увидела его в Орли. Он появился перед ней с суровым лицом и спросил сухим тоном: «Мадемуазель Маркин?» Немая от страха, Ви кивнула головой. Он протянул свою громадную руку. «Ваш паспорт». Дрожа, она порылась в сумочке и подала ему свои бумаги. «Идите за мной». Они вместе прошли полицейский контроль. В какой-то момент Ви хотела закричать полицейскому, что ее увозят, но вспомнила предупреждение Лабери, и страх помешал ей. В зале к ним присоединился Макс Линц. Двое мужчин разговаривали по-немецки, не заботясь о Ви. В самолете Малик посадил ее одну, а сам устроился с Линсом сзади. Во время полета они так тихо разговаривали, что она с ужасом думала, что же с ней будет. Ожидая перед вокзалом, она, наконец, взяла себя в руки и попросила свой паспорт у Малика. Он обернулся и посмотрел на нее так, будто видел ее впервые. «Он останется у меня». Ви прикусила губу и отошла на несколько шагов. Она почувствовала себя в ловушке. Ее снова охватил страх, лицо побледнело. «Вот он», — сказал Линз вдруг. Подбежал Лабери. «Я заблудился», — произнес он, не глядя на Ви. «Извините за опоздание». Малик отвел его в сторону. «Что случилось?» «Гирланд в Альпенхофе. Есть какой-нибудь отель неподалеку?» «Как раз напротив. Я нанял комнаты для всех нас». «Хорошо». Ви и Лабери сели на заднее сиденье «Фольксвагена», а Малик за руль. Ви положила свою руку на руку Лабери и умоляюще посмотрела на него. Он сбросил ее руку, зная, что Малик видит их в зеркале. Гигант внушал ему страх. Отель напротив Альпенхофа был значительно скромнее. Малик ввел туда Ви и Линса, а сам, устроившись с Лабери на террасе, заказал пиво. Отсюда хорошо просматривался двор Альпенхофа. Они видели, как граф фон Гольц сел в серый серебристый Ройс, но не обратили на него внимания. Через несколько минут Гирланд, Раснольд и Джулиан вышли, сели в машину Марка и уехали. — Кто эта женщина? — спросил Малик. — Никогда ее не видел. Он подумал, потом сказал, — мне нужны часы вашей подружки. Лабери посмотрел на него изумленно. — Часы? Быстрее! — приказал Малик. Лабери побежал в отель и поднялся в комнату Ви. Она сидела на кровати, держась руками за голову. Подняв глаза, она выпрямилась. — Он забрал мой паспорт! — закричала она. — Ты ему прикажи, Поль! — Я... — Заткнись! Дай мне часы! Она посмотрела на него, не понимая. — Мои часы? Зачем они тебе? Давай их сюда! На лице Лабери было опять то самое пугающее ее выражение. Дрожащей рукой она сняла маленький браслет и протянула ему часы. Он вырвал их у нее из рук, выскочил из комнаты и бегом спустился по лестнице. — Вот они, — сказал он, отдавая часы Малику. Малик посмотрел на часы и скривился. — Дешевка. — Ну что же, тем лучше. — Подожди меня здесь. Он поднялся, переждал, пока пройдут автомобили, пересек улицу и вошел в отель Альпенхоф. Администратор настороженно поднял голову, когда Малик остановился рядом с ним. Малик вежливо улыбнулся. — Месье? Несколько минут назад отсюда вышла одна дама, — сказал Малик на чистейшем немецком языке. Она была в красном костюме, и, усаживаясь в машину, она уронила вот это. Я хотел бы ей их вернуть. Он протянул часы. — Спасибо, месье, я их передам. Малик посмотрел на администратора с понимающей улыбкой. — Я хотел бы передать ей сам. — Кто она? — Мисс Джулиан Шерман. Мне кажется, она вышла пообедать, но вечером она вернется. — Тогда приду завтра. Скажите ей, пожалуйста, что я нашел часы. — Конечно. Но приходите до 10 часов. Мисс Шерман должна уехать. Администратор думал, что этот плохо одетый гигант хочет получить вознаграждение. «Если не застану ее, вы не знаете, куда она едет?» «К графу фон Гольцу. Абермиттен-Шлосс». «Ну ладно, я приеду завтра до 10 часов». Малик пересек холл и вошел в телефонную кабину. Он позвонил одному из агентов в Мюнхене и узнал, что Абермиттен-Шлосс — собственность Германа Радница. Малик ничего не знал о Раднице. Он побеседовал несколько минут с агентом и попросил его позвонить Ковски в Париж. Агент обещал позвонить Малику, как только переговорит с Ковски. Малик предупредил телефонистку Альпенхофа, что будет ждать звонка в холле. Потом уселся в кресло. Через час позвонили из Мюнхена. Малик выслушал все, что ему сообщили, пробурчал «спасибо» и повесил трубку.